Правило 79. Вы в роли родителя. Ваша миссия, раз уж вы ее выбрали, быть всем тем, что подразумевает выражение «настоящий родитель». Та еще работенка, доложу я вам. Вам досталась прекрасная роль. Но что за ней скрывается? Как вы ее понимаете? Как вам ее нужно прожить? Стив Бадлф, автор многочисленных книг о воспитании, в том числе и «Raising Boys», в одном из интервью сказал, что родители должны заботиться о детях так, чтобы со временем их можно было выпустить в самостоятельное плавание. Взяв на себя обязательства родителя, вы подписываете контракт с детьми с целью дать им лучшее из того, что у вас есть, а позже получить компенсацию. Это не обязательно должны быть материальные вещи. Ваша миссия, раз уж вы ее выбрали, быть всем тем, что подразумевает выражение «настоящий родитель». Вы должны быть заинтересованы, оказывать поддержку, быть добрым, терпеливым, авторитетным, лояльным, честным, заботливым и любящим. Вы должны позаботиться о том, чтобы они были обеспечены лучшими продуктами. Вы обеспечите им лучшее образование, соответствующее их талантам и способностям. Вы будете расширять круг их интересов в самых различных областях. Вы дадите им представление об этом мире и о том, чего они в нем могут добиться, и в то же время не забывайте о дисциплине. Вам придется самостоятельно определять уровень контроля для маленьких детей и подростков. Вы станете для них крепостью, за которой они смогут чувствовать себя в безопасности, независимо от того, с какими проблемами столкнутся. Они будут брать с вас пример. Вы их защитник, наставник и надежное плечо. Вы будете поощрять их стремление творить. Вы будете развивать их и укреплять их самооценку. Вы подарите миру образованных, развитых, прекрасно воспитанных членов общества. Выпуская их из гнезда, вы поможете им собраться, но по-прежнему будете помогать им, пока они не станут твердо на ногах, а то и дольше. Не так уж много на самом деле.